Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирина Семизорова. Про деньги. Взял, заплати. Заплатил, возьми. Текст книги посвящается моему мужу Алексею Семизорову. Любовь дороже всего. Введение. Деньги — это сама жизнь. Эта книга написана в эпоху инструкций, алгоритмов и простых последовательностей. Времена не всегда были такими, и я знаю точно, что они изменятся. Но общее поле окружающего мира, безусловно, повлияло на идею создания книги. Оглянитесь. Кажется, тысячи или даже миллионы людей блуждают в поисках секретного ингредиента или алгоритма, заветных шагов, быстро и неизменно приводящих к финансовому достатку, благополучию или миллиардам. В самом начале мне хочется сообщить, если вы ищете указания и мануалы, их здесь нет. Я удержусь от попытки спрятать в книге секретные ингредиенты и инструкции. Моя книга — это история. История опыта взаимоотношений с деньгами. Нет, не моего. Опыта конкретных людей и человечества в целом. Моя книга — попытка собрать в одном месте весь людской запас знаний о деньгах и жизни. Иногда достаточно просто увидеть связующие нити между одним, давно известным и понятным, и другим, не менее понятным и знакомым. Мы находимся в общей инерции, и она воздействует на нас. Хотим мы этого или нет? Инерция целеполагания, достигаторства и гонки за деньгами являются сегодня частью повседневности. Я не стану делать вид, что этого нет. Обозревая тенденции, я делаю свои выводы. И для меня давно очевидно, попытка заработать миллиард и стремление к одинаковому благосостоянию, выработанные и доведенные до совершенства, индустрия потребления, взращенная и автоматизированная система потребностей, одинаковых желаний, всего лишь попытка избежать контакта с реальностью вокруг. Чем больше неслыханного происходит в мире, тем четче мы видим линию, по которой нам придется идти, не сворачивая, словно если мы свернем, разобьемся в дребезги. А потому линия у каждого своя. Мы чертим их от себя до желаемых туфель, от себя до вожделенной квартиры, от себя до машины на картинке, от себя до сумки, как у подруги. Коридор узок, а линия прямая. Задача понятна, приступаем к выполнению. Мир становится простым, осмысленным и наполненным целями и действиями, а значит, мы заняты, и нам не до рассуждения о смыслах, не до познания окружающего мира, нам ни до чего. Деньги всегда были деньгами, потребности — потребностями. Нам всегда было нужно, где жить, спать и что носить. И вообще, во времена, когда было достаточно хлеба насущного, эти потребности стояли наряду с другими, и не факт, что занимали первое место. Люди жили и другим. Жизнь была наполнена словами и смыслами, связями иного рода. Но это уже вопрос приоритетов и общих тенденций. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Приоритет деньгам мы отдали без особых рассуждений, незаметным образом. Это не хорошо и не плохо. Человеку всегда нужны были большие фигуры, решающие и помогающие. Раньше это был Бог или боги. Сейчас мы назначили этой фигурой деньги. Нам не нужна Божья помощь, нам нужны деньги. В новой картине мира они и помогут, и защитят. Они продлят жизнь, они сделают нас счастливыми. Грустно. Мне грустно, когда я это вижу и когда об этом думаю. Что если в книге не читать нотации, не вспоминать о духовности, не мучить слушателя морально-этическими принципами, а поделиться знаниями о деньгах, а точнее, о взаимоотношениях с этой большой фигурой, своими представлениями о ней, мыслями, чувствами и поведением, рождающимся на границе контакта с деньгами. Эта книга создана для того, чтобы подумать, несмотря на то, что в последнее время мы все меньше трудимся над размышлениями. Труд думать стал для многих непосильным. И если вы не хотите размышлять и делать выводы, оставьте книгу и не прослушивайте ее. После прослушивания деньги не появятся сами. Вы не найдете здесь секрета о легком доходе или карту скрытого источника, к которому нужно просто припасть и получить необходимую сумму. Это книга про жизнь, про материальность мира, про то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это книга о важности денег, об их нужности, об уважении к ним, о правилах и порядках взаимодействия с ними. Здесь нет финансовых терминов и уроков по управлению активами и инвестициями. В книге есть жизнь обыкновенного человека, его обыкновенный день. А если есть человек и день, значит, есть деньги.